Их Сазекерц провели прямиком в зал для аудиенций, тот самый, где когда-то Цертих встречался с его величеством Инушреком, после убийства Кацарпа. Практически вся королевская семья была в сборе, и у Цертиха, он корил себя последними словами за это, подогнулись колени от страха, стоило ему перехватить не обещающий ему ничего хорошего взгляд Нушрака. Он попытался было вырваться из цепкой хватки королевских гвардейцев, но, разумеется, в этом не было ни малейшего смысла. Азекерц тоже была испугана до крайности, она оглядела зал, жалко всхлипнула и принялась причитать, что ни в чем не виновата, и родственники должны простить ее. Цертиха передернула от отвращения. Как можно так унижаться? Мать, мир праху ее, всегда говорила, что нужно уметь проигрывать с достоинством, и теперь он должен постараться вести себя именно так, как она его учила. А Заикрбс же, похоже, на все готова, чтобы спасти свою никчемную шкуру. Она все продолжала рыдать и просить прощения, пока королева Анидок не отвесила ей звонкую пощечину. «Мама, я прошу вас», — вновь взмолилась Азакерц. «Вы слушайте, я ни при чем, я не хотела». «Довольно, Азакерц», — тихо проговорил Нушрак, подходя к ней. «К чему лишние слова, ведь ты бы не стала сейчас так плакать, если бы действительно была ни в чем не виновата». «Дед», — Азакерц виновато опустила глаза, — «я бы хотела, и у тебя еще хватает совести», — отчеканила Анидок, резко повернувшись к дочери, — «оправдываться». «После всего, что ты сделала, я ни в чем не виновата, мама», — разрыдалась Азакерц, — «я говорю правду, дед, дорогой, вы должны мне верить, пусть они войдут», — кивнул тем временем Нушрак стоящим в дверях слугам. Дверь распахнулась, и в зал быстрым шагом вошел король. Он впился глазами в плачущую сестру и Цертиха, которого по-прежнему крепко держали под руки солдаты, и его лицо исказило неприкрытая ярость. «Дрянь!» Процедил он сквозь зубы. «Мерзкая негодяйка». Он подошел к Азакерц вплотную, грубо схватил ее за плечи и встряхнул. «Не надейся, что ты выйдешь сухой из воды. Ваше Величество», — начал было маршал Ргит. Король же лишь нетерпеливо дернул головой. «Не беспокойтесь, отец, я держу себя в руках, иначе я сразу придушил бы эту гадину. Но смерть для нее — слишком легкое наказание. Нет уж, я позабочусь, чтобы она страдала так, как никто и никогда в этой жизни, пусть поймет, что натворила. Это все из-за тебя, ты понял?» Азакерт свернула брату взгляд, полный ненависти. «Да, я хотела отомстить тебе за то, как ты обошелся со мной и с человеком, которого я любила больше жизни». С этим, брезгливо поморщившись, король кивнул в сторону Цертиха. «Не прикидывайся». Голос Азакерт сорвался на виск, ее душили слезы, и она, ко всему прочему, не могла унять дрожь. «Ты знаешь, я любила Кацарпа, и он любил меня. Если бы ты не убил его, если вы все, слышите?» Она по очереди посмотрела на мать, дела и брата. «Если бы вы не чинили нам препятствий, Кацарп был бы жив, но он умер. Я хотела лишь одного, чтобы ты понял, как мне было больно, чтобы ты страдал, и я все сделала одна. Я одна виновата, слышите, что тебе сделала бедная росинка?» Спокойно спросил у Азакерц дед. «Почему вы столь безжалостно издевались над ней? Если ты на самом деле виновата, если довела свое черное дело до конца и убила ее», король еще сильнее сжал руку сестры, «ты пожалеешь, что родилась на свет, выродок». Вдруг выкрикнул он Азакерц в лицо и замахнулся на нее. От увесистой оплеухи принцессу спасло появление в зале племянника господина Нушрака и его воспитанника. «Вы приказали нам прийти, господин Нушрак», почтительно склонил голову Гурт. «Ну, говори, маленький паршивец, что ты натворил?» Обратился он к заплаканному Алису. «Я уже все сказал», — буркнул Алис. «Предатель», — презрительно бросила ему Азакерц. «Принцесса Азакерц приказала мне купить белый плащ», — принялся монотонно, будто отвечая за зубренный урок, — говорить Алис. «Я надевал его. Ночью приходил в покой королевы. Она увидела меня и испугалась. Потом принцесса дала мне яд. Она сказала, это лекарство, которое я должен дать господину Нушраку. И я решил все рассказать. Дрянь». Азакерц в ярости плюнул Алису в лицо. «Я не мог и не хотел никого убивать». На глазах мальчишки выступили слезы. «Я больше так не буду. Господин Нушрак, ваше величество», — развел руками Гурт, — «позвольте, я сам выпарю его так, что он целый год сидеть не сможет. И раз и навсегда забудет о глупостях». «Да, конечно», — кивнул король. «Хорошая порка ему не повредит. Только сделает это господин Фирк на площади, чтобы все видели». «Нет, нет», — затрясся Алис. «Я не хочу. а потом пусть посидит в темнице несколько месяцев. Думаю, этого маленькой дряни хватит, чтобы усвоить урок». Алис разрыдался в голос, но Грут холодно взглянул на него, затем схватил его за ухо и попросил разрешения удалиться. «Я запру его в своей комнате, он не сбежит, господа, не переживайте», — заверил он короля. «Иди, мерзавец», — приговаривал Гурт, пока вел Алиса к выходу, «и перестань ныть, сумел напакостить, умей отвечать. Ну и конечно же, мы не должны забывать о вас, господин Цертих», — почти дружелюбно проговорил Нушрак, пристально взглянув на него. «Мне кажется, этот разговор будет долгим». «Что с ним разговаривать, дед?» — скривился король, в башню смерти его. «И пусть господин Фирк побеседует с ним по душам. Вы оказываете мне слишком высокую честь, ваше величество», — осклабился Цертих. «Он еще и издевается», — покачал головой Нушрак. «Одно из двух. Либо вы слишком самоуверены, господин Цертих, либо же круглый идиот», — хмыкнул маршал Ргит. «Отчего же?» — пожал плечами Цертих. «Я готов признать все свои грехи и, может быть, даже с достоинством ответить за каждый из них. Но я надеюсь, ваш праведный гнев, а равно и королевское правосудие, будет действительно справедливым. Я хочу сказать», — гордо вскинул он голову, — «что не намерен отвечать за все один». «Что ж», — пожал плечами король, — «давайте доведем спектакль до конца. Пусть говорит. Если вам есть что сказать, Цертих, мы слушаем вас». «Это последний шанс», — промелькнуло у него в голове. «Теперь ему уже нечего терять. Я действовал по приказу вашей дражайшей сестры, ваше величество», — начал Цертих, игнорируя негодующие взгляды и возгласы Азакерц. «Она нашла меня вскоре после смерти Кацарпа, прислала за мной слугу и велела явиться во дворец. Сказала, ей известно, что убийство моего брата спланировали его величество, господин первый министр и королева-мать. И Азакерц заявила, что если я любил своего брата, я обязан помочь ей отомстить. В противном случае, она грозилась извести меня, дескать, кто знает, вдруг меня обвинят в смерти брата, дескать, я получил наследство. Я согласился, потому что у меня не было иного выхода». Кроме того, Цертих глубоко вздохнул, «признаюсь, в первый момент я поверил ей. Я очень любил моего милого брата, и я действительно хотел, чтобы его смерть не осталась безнаказанной. Это ложь», — пронзительно закричала Азакерц. «Молчи», — оборвал ее король. «Когда до тебя дойдет очередь, ты сможешь сказать несколько слов в свое оправдание». «Вскоре принцесса соблазнила меня», — продолжал между тем Цертих. «Я, что скрывать, господа, человеческая плоть слаба. Я поддался искушению. Принцесса придумала план. Сначала избавиться от королевы. Вы, ваше величество, не вынесли бы горя и покончили с собой, либо просто отреклись от престола. Потом пришел бы ваш черед, господин Нушрак. Она сказала, что знает, как подсыпать вам яд. Затем в вашей смерти обвинили бы маршала Ргита и госпожу Анидок, принцесса велела бы их казнить, малолетний сын ваш тоже скончался бы от какой-нибудь болезни, а маленькую принцессу Амупана планировала отправить в монастырь. Таким образом принцесса Азакерц намеревалась расчистить себе дорогу к трону». Цертих вновь вздохнул и тяжело опустился на колени. «Она угрожала мне, ваше величество, и я вынужден был подчиниться. Но клянусь, на страшное злодеяние, убийство ребенка, я никогда бы не пошел. Я потому и сговорился с вашей служанкой Эсерк, потому что хотел предупредить вас. Поверьте, я тоже жертва обстоятельств. Ах ты дрянь!» Азакерд сбросилась на Цертиха с кулаками. Захлебываясь рыданиями, она выкрикивала оскорбления, пытаясь ударить Цертиха как можно больнее, пока гвардейцы не оттащили ее. «Какая грязь!» — прошептал Азакерц, с отвращением глядя на Цертиха. «Как ты можешь после всего, что было?» «И ради этого», — горько усмехнулась Анидок, — «ты предала свою семью, Азакерц, и погубила ни в чем не повинного человека». При этом, в тон ей отозвался Нушрак, «останавливаться ты ведь не собиралась, верно?» Король, не отрываясь, смотрел на сестру. «Может быть», — предложил он, — «теперь выслушаем ее оправдание, просто ради интереса». Азакерц была полностью раздавлена. Она затравленно смотрела на своих родных и, наконец, не выдержав, закрыла лицо руками и, как подкошенная, рухнула на колени. Глава 27. Азакерц отказывалась верить своим ушам. «Это какой-то жуткий розыгрыш, кошмар, наваждение, нужно просто подождать, и оно развеется». Но нет, Цертих действительно сказал все эти ужасные вещи. Будто бы она во всем виновата, именно Азакерц придумала, как убить королеву, как извести деда. Якобы она хотела убить мать, сестру и младшего брата. Почему Цертих так поступил с ней? Азакерц ведь сделала все, что он ей приказал, она готова была ради него на любые безумства. Она, да, следует признаться самой себе, всей душой полюбила этого человека. Сначала она хотела просто узнать правду о гибели Кацарпа, но потом Цертих оказался единственным, с кем она могла поговорить о своем возлюбленном, вспомнить его. Чем больше проходило времени, тем сильнее Азакерц привязывалась к нему, ее неумолимо тянуло к Цертиху, рядом с ним она чувствовала себя желанной, самой красивой, нужной хоть кому-то, умной, словом, идеальной во всех отношениях женщиной. Нежели все это, ложь, как же он мог? «После всего, что я для тебя сделала», Азакерц подняла голову и с тоской взглянула Цертиху в глаза. «Ты же знаешь, что я тебя по-настоящему любила, и поэтому согласилась на все, лишь бы помочь тебе. Почему же ты так подло предал меня сейчас? Не стоит впутывать меня в свои грязные делишки, ваше высочество», отмахнулся от нее Цертих. «Я никогда не отважился бы на преступление, если бы вы не пообещали мне, что никто никогда об этом не узнает. И разумеется, не вознаградили бы меня столь щедро. Кстати сказать», — повернулся Цертих к королю, — «стоит еще выяснить, не имеет ли она отношения к смерти моего бедного брата. Вполне возможно, ваша сестрица сама и приказала убить его, чтобы подставить вас, ваше величество, а потом использовать меня, как орудие против вас, Цертих». Азакерц потеряла дар речи. Все, что он сказал ранее, не имело уже никакого значения, те слова не ранили ее так больно, как это чудовищное обвинение. Разве могла она даже помыслить о том, чтобы погубить Кацарпа? Неожиданно ей пришла в голову мысль, которая заставила ее содрогнуться от ужаса. «Боже!» – прошептала она, – «ведь ты же, я теперь поняла, это был ты, это ты решил извести своего брата, чтобы...» «Конечно, как же я раньше не поняла, какой ты негодяй!» «Не стоит сваливать с больной головы на здоровую, ваше высочество!» – покачал головой Цертих, притворно вздохнув. «Нет уж», Азакерц резво вскочила на ноги. «Теперь настала моя очередь. Я расскажу всю правду. Просто совет да любовь», — презрительно окинул взглядом сестру король. «Вам всем известно, как я любила Кацарпа», — не обратив на его слова никакого внимания, продолжила Азакерц. «Я обожала его. Когда он умер, я была в отчаянии, и вот тогда Цертих пришел ко мне и сказал, что знает истинных виновников его гибели. Его слова, они звучали правдиво, все сходилось, и я поверила. Мне было очень больно, поскольку я узнала, что дорогие мне люди уничтожили мое счастье. Да, я хотела отомстить, но я не знала, как. Возможно, это действительно было глупо. Я допускаю, что по прошествии времени, я поняла бы это и отказалась от мести. Или же вы сами убедили бы меня в том, что невиновны. Но Цертих сказал, он знает, как отомстить. Это будет справедливо, сказал он, чтобы ты, Нушрак, страдал так же, как страдал и я. И мы с ним придумали этот план с призраком. Он провалился. Росинка осталась жива, и все вы узнали правду. Алис оказался полным идиотом, потерял плащ. Но ты не угомонилась, перебил Азакерц Нушрак-старший. Прости, дед, всхлипнула Азакерц. Да, я, у меня просто разум помутился. Я сама не знаю, почему я так возненавидела Росинку. Мне на самом деле хотелось уничтожить ее, чтобы сделать больно брату, и чтобы, если уж честно, я просто завидовала ей. Да, завидовала. Она была счастливой, ее любили. Тебе тоже грех жаловаться, усмехнулся король. Ты ведь, насколько я понял, успела утешиться с ним. Он кивнул в сторону Цертиха. Она лжет самым бесстыдным образом, вскричал вдруг Цертих. Помолчите, сударь, прикрикнул на него Нушрак-старший. В самом деле, поддержал деда король, вы уже высказались. «Дайте же сказать и вашей подруге. Ты сам теперь видишь», — грустно улыбнулась брату Азакерц, — «что все это оказалось ложью. Цертих», — продолжила она свой рассказ, — «дал мне яд, чтобы покончить с королевой, ту самую стеклянную пыль. Но все опять сорвалось, и яд по ошибке выпил дед. К счастью, его спасли. Я не хотела, чтобы ты умер, дед, правда. Поэтому ты не остановилась и на этом», — с негодованием воскликнула Анидок. «Тебе показалось мало, и ты решила извести деда другим ядом. А еще чуть было не пострадала госпожа Аретноп», — напомнил Ргит. «Она оказалась случайной жертвой, господин Ргит», — небрежно отозвалась Азакерц. «Она обо всем догадалась, и мне стало страшно, вы могли узнать правду. Мне пришлось убедить брата в ее виновности, к счастью, он поверил. «Какая же ты дрянь!» Нушрак-младший посмотрел на сестру с нескрываемым отвращением и отвернулся от нее. «Цертих дал мне яд, велел отравить деда», торопливо вытирая глаза, проговорил Азакерц, проигнорировав оскорбление брата. «Еще он сказал, что хочет сам стать королем». «Да», — воскликнула она, заметив, что Цертих собирается ей возразить. Такова была его цель. «Он сказал, что теперь нам никто не помешает. Росинка не жилец на этом свете. Дед умрет, брат помешается сгоря, ну или просто. Без деда и господина маршала, наш король, полное ничтожество». «Это были твои слова?» Пристально уставилась она на Цертиха. «Стерва!» Процедил он сквозь зубы. «Так вот», махнула рукой Азакерц, «позвольте мне закончить. Маршал Аргита Цертих хотел казнить за убийство деда. И вас, матушка, тоже. Или заточить в монастырь вместе с детьми. Мы же с Цертихом поженились бы. Он таким образом надеялся стать королем. Теперь я поняла, у меня просто глаза открылись. Он с самого начала мечтал только об этом. Ему нужна была корона, а не я. Поздравляю!» Хлопнул в ладоши Нушрак-младший. «Только такая идиотка, как ты, могла поверить, что это ничтожество способно искренне полюбить и посочувствовать тебе. Ты сам не лучше». Не осталось в долгу Азакерц. Все было наоборот. Решил не сдаваться Цертих. «Это все она, довольно». Поморщился Нушрак-старший. «Думается, вы оба можете бесконечно обвинять друг друга, но в этом уже нет никакого смысла. Стража!» — крикнул король. «Увести этого мерзавца и отправить его в башню смерти». Господин Фирк уже заждался дорогого гостя. «Что же до тебя, сестрица, то ты, безусловно, отправишься следом, вместе со своим бастардом, которого я, конечно же, не смогу теперь признать». Обернувшись через плечо, крикнул Цертих и истерически расхохотался, когда стражники подхватили его под руки и потащили из зала. Все застыли, пораженные, а Азакерц вновь закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись от рыданий, которые она уже не в силах была сдерживать. Ее жизнь рухнула, и самое ужасное заключается в том, она разрушила ее сама, своими собственными руками. «Что он сказал?» — хрипло проговорил король. «Какого еще бастарда? Что он имел в виду?» Азакерц, мать, подошла к ней, осторожно взяла за подбородок, заставляя посмотреть на нее. «Ты, у тебя ребенок от этого человека?» Азакерц, не в силах посмотреть матери в глаза, молча кивнула. «Какой ужас!» — воскликнула мать. «Это ничего не значит», — перебил ее король. «Я не отправил тебя в тюрьму прямо сейчас, дрянь, только потому, что хочу узнать, что на самом деле произошло с Росинкой. Какая разница?» — безучастно отозвалась Азакерц. «Большая». Король вновь грубо схватил сестру за плечи. «Отвечай», — встряхнул он ее. «Ты имеешь какое-то отношение к ее смерти? Ты была у нее в тот день? Это ты ее убила?» «Да, я ее не убивала», — замотала головой Азакерц. «Мы поспорили, да, она начала догадываться о том, что это я чуть было не отравила деда. Я просила ее никому ничего не говорить, она отказалась. Ей стало плохо, и она упала, а ты промолчала». Король с ненавистью, будто она была самым мерзким и отвратительным созданием, оттолкнул ее. «Ты все равно что убила ее, мою милую, мою любимую жену». Зажмурившись, он отвернулся от нее. «Никогда тебе не прощу», — глухо проговорил он. «Я не хотела», — в который раз проговорила Азакерц, умоляюще глядя на мать и деда. «Простите меня». Мать в ответ лишь покачала головой, а дед тихо проговорил. «Ты перешла все границы, Азакерц, сама подумай. Я же пыталась вас спасти». Заломив руки, вскричала она. «Я дала Алису яд, верно, но я уже говорила вам, он не подлил бы его вам, я поняла, что он испугается. Кроме того, я же предупредила вас», — отдала записку Амуб. «Арбат мне передала какое-то письмо, которое якобы дала ей Амуб, верно?» — кивнул Нушрак в ответ на вопросительные взгляды дочери Иргита. «Но тут вернулась Асырк, а потом стража привезла Цертиха. Кроме того, Алиса без того решил сам все рассказать. Это не имеет никакого значения, к сожалению», — отозвалась мать. «Если бы ты не хотела причинить вред своим близким, ты бы не связалась с этим проходимцем. Но я же все объяснила. Он мне сказал, что смерть Кацарпа на совести моего брата. И ты поверила?» Мать смотрела на нее холодно и отчужденно. «Поверила этому человеку, а не своей семье, Азакерц. Прости, мама, прости меня. Я прикажу казнить эту негодяйку самым жестоким образом», — отчеканил король. «Она мне больше не сестра, и мне наплевать, что будет с ее выродком. Не хватало нам только незаконнорожденных отпрысков мерзавца, погубившего мою жену». «Сынок», — вздохнул Аргит, Ты опять слишком горячишься. В любом случае, я не хочу ее больше видеть. Пусть ее отправит подальше отсюда, в подземелье ее, и это не обсуждается. Стража. Азакерц исступленно рыдала и вырывалась из рук стражников, пока ее вели по бесконечным коридорам и лестницам. Все же, крохотный луч надежды у Азакерц оставался. Дед, несмотря ни на что, сжалился над ней, да и мать, несмотря на ее холодный, сдержанный тон и полный негодования взгляд, поддержала его. Последние ее слова, которые она сказала перед тем, как стражники увели Азакерц, были о том, что она надеется и ждет, когда дочь по-настоящему поймет, сколько ужасных поступков она совершила и раскается. «Так будет лучше прежде всего для тебя», — прибавила она. «Тебе самой станет легче, когда ты избавишься от ненависти и признаешь все свои ошибки», — сказал дед. Именно дед при поддержке матери убедил брата запереть Азакерц не в башне смерти и даже не в подземелье королевского дворца, а в башне звездочета. Это была одна из самых высоких башен дворца, расположенная в восточном крыле. Некогда, еще при прапрадеде короля Топсида V, который страстно был увлечен астрономией, там располагались покои королевского звездочета. Король держал его в среди своих подданных, дабы тот помогал ему разгадывать древние тайны звездного неба. Башня же королевского дворца была оборудована специально для этих целей. Дети короля, однако, его увлечений не разделяли, и когда тот скончался, выгнали звездочета в Зашей, а башня оказалась заброшенной. Позже, уже при Топсиде VII, в башне сделали несколько маленьких тесных камер, куда в качестве наказания запирали провинившихся слуг. Они сидели там в одиночестве, при свете одного лишь маленького огарка свечи, ожидая наказания за свои провинности. Туда и привели Азакерц. Ее буквально втолкнули в тесную каморку, где места хватало лишь для тюфика, судя по всему, набитого соломой, и низкого стойлика. Азакерц без сил опустилась на свою жалкую подстилку и расплакалась. Все кончено. От нее отвернулись все. Семья не хочет ее знать. Цертих и Алис предали, а ребенок? Зачем он ей нужен? Да и вообще, суждено ли ему родиться? Прошла, наверное, целая вечность. За крохотным зарешеченным окошком совсем стемнело, на город опустилась ночь. Свеча почти догорела, и Азакерц зябко поежилась. Скоро не останется даже этого крохотного огонька, и она окажется совсем одна в кромешной темноте. Неожиданно звенящую тишину башни нарушил лязг ключей в замочной скважине. Азакерц вздрогнула. Неужели за ней идут? Сейчас ее отведут на казнь. Она не хотела умирать, и она в испуге отпрянула назад, вжалась в стену. «Госпожа Азакерц, ваше высочество!» Тихо позвали ее. «Арбат!» Удивленно воззрилась Азакерц на свою воспитательницу, которая возникла на пороге камеры, будто фея из волшебной сказки. «Это ты, ТСС, девочка моя!» Арбат протянула руку и погладила Азакерц по голове. «Ничего не говорите сейчас, идемте скорее!» «Куда?» – не поняла Азакерц. «Я помогу вам, ваше высочество, выведу отсюда. Поторопитесь же, нельзя терять ни минуты!» «О, Арбат!» – счастливо улыбнулась Азакерц. Стараясь ступать неслышно, она выскользнула из камеры и, все еще не веря до конца столь неожиданной удачи, поспешила вслед за своей спасительницей. Глава 28. Всю дорогу Гурт молчал, обдумывая предстоящий разговор с Алисом. Честно говоря, он предпочел бы больше не видеть этого несносного мальчишку, но с другой стороны, понимал, избежать этой беседы и выяснения отношений невозможно. В конце концов, если Алис пошел по дурной дорожке, нужно срочно что-то делать. До сих пор Гурду не удавалось приструнить сына, но так больше не может продолжаться. «Спасибо, господа», — Гурд повернулся к гвардейцам, натянуто улыбнулся и чуть склонил голову. «Я только побеседую с ним и все. Не стоит переживать, я присмотрю за паршивцем. Он никуда не денется, уверяю вас. Все-таки, его величество велел нам не спускать с мальчишки глаз», — пожал плечами один из гвардейцев. «С вашего разрешения, господин Гурд, мы останемся здесь, будем охранять дверь снаружи. Как вам будет угодно, сударь», — отмахнулся от него Гурд. Когда Алис признался перед всеми, что чуть было не отравил господина первого министра по приказу принцессы, король тут же приказал посадить мальчишку под замок. Участь его, разумеется, будет решена в самое ближайшее время, а покуда Алису надлежит находиться под домашним арестом. Гурд считал, что король поступил по отношению к Алису слишком мягко, о чем и сообщил сыну, проигнорировав его крики о том, что он ничего этого не хотел, и не признает себя виновным. Гурт даже слушать его тогда не стал и сразу же уехал домой. Правда, стоит признать, сердце все равно было не на месте, он беспокоился за сына, поэтому и приехал сегодня во дворец, желая повидаться с Алисом. «Ну что, доигрался?» Сурово сдвинув брови, строго спросил Гурт у сына после того, как солдаты, пропустив его в кабинет маршала Аргита, вышли. Алис опустил голову, шмыгнув носом. Честно говоря, все это просто не укладывалось в голове. Гурт терялся в догадках, как и когда мальчишка настолько отбился от рук, что стал совершенно неуправляемым. Хуже всего было то, что Алис совершенно не считался с ним. Похоже, ему наплевать было на то, что Гурт старше, умнее, и что он целиком и полностью отвечает за воспитание Алиса. Что Гурт, его отец, в конце-то концов, правда, мальчишка до сих пор не знает об этом. Во всяком случае, Гурт ему об этом никогда не говорил напрямую, но он не сомневался, что и тетушка Аксел, и ее брат, и их слуги не раз намекали о кровном родстве Алиса с его опекуном. Впрочем, у Гурда были веские причины скрывать правду. Он до сих пор сомневался в своем отцовстве. О главе, не к ночи будь помянута, клялась и божилась, что ребенок от него, но после всего, что натворила эта негодяйка, Гурт не мог ей верить. Подумать только, как можно так обмануться в людях. Он-то считал ее чистой, порядочной девушкой, а она оказалась мало того, что предательницей, так еще и публичной девкой. Сначала с обожим развлекалась, потом обманом женила на себе Алиса-старшего, соблазнила Гурда по указке госпожи Акшок, развлекалась с ним при живом-то муже, а сама тем временем помогала изменнице Акшок делать гадости. Да и вообще, кто при таком раскладе может поручиться, что Гурд был единственным ее любовником? Да даже если и был, то все равно, она ведь жила и с законным мужем, так почему ребенок не мог быть от него? Что толку в клятвах о главе, когда им нет и не было веры? Алис-старший точно так же отрекся от главе и ее ребенка, не желая признавать его своим. Гурд же был зол на эту женщину еще и за то, что она разрушила его дружбу со старшим товарищем и наставником, и этого он так и не смог ей простить. Правда, и его вина была не меньше, но о главе, разумеется, это никак не оправдывало. Когда Гурт узнал, что Аглави умерла в родах, ему вдруг стало жаль эту несчастную. Иной раз он вспоминал, как весело им было вдвоем, и на него накатывало раздражение. Ну почему все произошло именно так? Как жаль, что ничего нельзя исправить. Вслед за этим он подумал, что должен, наверное, как-то позаботиться о ребенке, коего она произвела на свет. Признавать его он тогда не собирался, но думал отдать его на воспитание, не оставлять же в самом деле младенца в тюрьме. Однако же, тетушка Аксел решила взять на себя заботы о малыше, она считала его родным племянником и говорила, что ей наплевать на все прегрешения его матери. «Ребенок ни в чем не виноват», — частенько повторяла она. Гурт постоянно навещал тетушку Аксел, и всякий раз, когда бывал в ее доме, присматривался к мальчику, выискивая в нем свои черты. Иногда ему казалось, что Алис – точная его копия, а иногда он видел в нем исключительно покойную Аглави. Во всяком случае, разрез глаз, форма губ, носа, бровей – все это мальчишка унаследовал от нее. От самого Гурда же он получил разве что светлые чуть вьющиеся волосы, но это ведь не такая уж и редкость. Таковые есть, пожалуй, у каждого второго жителя королевства, в этом нет ничего необычного. Хуже всего было то, что Гурт испытывал угрызения совести. А что если мальчик и вправду его сын? Получается, Гурт лишает его семьи, родного отца, рядом с которым он мог бы расти, не чувствуя себя брошенным сиротой. Гурт ведь и сам вырос у приемной матери, никогда не знал своего родного отца и помнил, как ему его не хватало. Кончилось все тем, что он забрал Алиса у тетушки Аксел, заявив, что отныне сам будет воспитывать его. Вот и славно, обрадовалась тетушка Аксел. «Тебе давно следовало заняться мальчиком, Гурт, он ведь такой славный, а кроме того, как бы там ни было, он тебе не чужой». «Да, дорогая тетушка Аксел, вы совершенно правы», — отозвался Гурт. Он решил лично заняться воспитанием Алиса, но это оказалось не таким уж простым делом. Алис оказался совершенно несносным, он только и делал, что дерзил Гурду, огрызался, даже позволял себе повышать голос, подчеркивая тем самым, что тот не имеет никакого права ему что бы то ни было приказывать, поскольку не является его кровным родственником. Гурда подобное неповиновение выводило из себя, и он хватался за розги, пытаясь заставить мальчишку подчиняться. Однако же, Алиса это раздражало и злило, Некоторое время он делал вид, что покорился, но очень скоро вновь брался за старое. Когда Гурт узнал, что его сын помогает принцессе встречаться тайком с каким-то проходимцем, то выдрал маленького негодяя безо всякого снисхождения. «Только сводника мне в доме и не хватало», — приговаривал он, опуская розгу на спину сына. «Чтобы я больше не слышал о подобных выходках, ты понял, заставишь меня еще раз краснеть перед семьей ее высочества, я с тебя шкуру спущу, паршивец. Простите меня, господин Гурт», — плакал мальчишка, — «этого больше не повторится, я обещаю». Разумеется, Гурт поверил сыну, думая, что если уж мальчишке наплевать на честь и совесть, то он по крайней мере испугается наказания. И вот полюбуйтесь, чем все закончилось. Мальчишка докатился до того, что совершил самое настоящее преступление. То, что король приказал всего лишь выпороть Алиса на главной площади, самая настоящая удача. Ведь он мог запросто посадить мальчишку в тюрьму, а то и вовсе отправить в башню смерти. Гурт вздохнул. Все же ему было жаль сына, кто бы мог подумать, что мальчишка зайдет так далеко. «Я ведь тебя предупреждал», — продолжал негодовать Гурт, не обращая внимания на слезы Алиса. «Теперь не жалуйся и перестань ныть, повторяю тебе, ты должен был знать, чем окончатся твои выкрутасы, если правда выплывет наружу. Вы могли заступиться за меня», — вытирая глаза кулаком, воскликнул Алис, — «вы могли бы поддержать меня, сказать, что я ни при чем. В честь чего, интересно, я обязан покрывать все гадости, что ты творишь?» — взвился Гурт. «Это неслыханно. Ты ввязался в заговор против короля и королевы, а я, выходит, виноват? Если бы вы с самого начала сказали всем, что я не помогал принцессе, вам поверили бы, и я не вынужден был бы терпеть унижение», — всхлипнул Алис. «Я не хочу, чтобы все видели, как меня будут бить. Вы говорите, что опекаете меня, так помогите же мне, господин Гурт». «И не подумаю», — отрезал Гурт. «Я не желаю покрывать твои проделки, и я тебе уже не раз говорил, чтобы ты взялся за ум. Вот, посмотри, до чего тебя довело твое разгильдяйство». «Я ни в чем не виноват», — воскликнул Алис, вновь торопливо смахнув слезы с щек. «Я просто хотел помочь Азакерц». «Два сапога пара», — пробормотал Гурт. «Ты и эта девчонка просто две паршивые овцы в семействе. Она вся в своего папочку, мерзавца и негодяя, а ты, вылитая мать, такой же безголовый болван. Как вы можете?» — задохнулся от возмущения Алис. «Ты мне будешь еще указывать?» — прищурился Гурт. «Не смейте говорить плохо о моей матушке. Она была благородной дамой, и вам не чета». «Твоя мать», — взвился Гурт, — «была девицей сомнительной репутации и легкого поведения. Покойный министр Абаш многое мог бы рассказать о ее прелестях. Да и я сам». Гурт осекся. «А кроме того, она была преступницей и вляпалась в то грязное дело, а речь идет о покушении на королеву, между прочим, только из-за того, что в голове у нее ветер гулял. И ты такой же, весь в нее». «Неправда», — закричал Алис. «Почему вы так бесстыдно лжете? Зачем наговариваете на мою мать? Если бы она была такой, то разве мой отец, который без сомнения человек смелый и благородный, связался бы с ней? Вы нарочно лжете, потому что ненавидите меня и не хотите, чтобы я знал правду. Вам нравится мучить меня, да? Что ты несешь, глупец?» — скривился Гурт. «Лучше подумай о том, как будешь просить прощения у его величества, господина Нушракаи. Он-то уж точно поймет меня и простит», — перебил его Алис. «Потому что отец всегда поймет родного сына». «Что?» — удивленно моргнул Гурт. «При чем тут?» — «Постой», — осенило его вдруг. «Ты решил, будто господин Нушрак твой отец?» «Я много думал», — пожал плечами Алис, — «и догадался обо всем. Очевидно, что я его внебрачный ребенок. Он спрятал меня так же, как когда-то спрятал вас. Иначе чего ради ему помогать нам? Боже мой, ну и каша у тебя в голове, Алис», — тихо проговорил Гурт, изо всех сил стараясь не расхохотаться сыну в лицо. «Просто удивительно, чего только не придет на ум глупому мальчишке. Господин Нушрак, да, он мой кровный родственник, и тебе это известно. Моя мать приходилась господину Нушраку родной сестрой. Именно поэтому он всегда относился ко мне с симпатией, об этом я тоже не раз тебе рассказывал. А поскольку ты, в общем, поскольку я забочусь о твоем воспитании, он и к тебе относится как к моему воспитаннику. Но поверь мне, он не твой отец». «Тогда кто?» — Алис робко поднял глаза на Гурда. «Кто мой настоящий отец?» — повторил он. У Гурда так сильно забилось сердце, что на какое-то мгновение показалось, что стук его услышит не только Алис, но и стражники, которые остались за дверью. Он подошел ближе к Алису и положил руку ему на плечо. «Послушай», — голос звучал хрипло, и Гурт откашлялся, — «сейчас не время говорить об этом. Когда все закончится, то я все тебе расскажу, обещаю». «Нет», — покачал головой Алис, — «сейчас, я хочу, чтобы вы мне рассказали все прямо сейчас. Я же знаю, вам известна правда, так почему вы скрываете ее от меня, господин Гурт? Только не нужно говорить, будто он был каким-то проходимцем, преступником, или что-нибудь в этом роде. Я не верю в эту чепуху. Алис, послушай», — Гурда совершенно обескуражил уверенный и решительный тон сына, — «сейчас не самое лучшее время. Я хочу знать». Гурт тяжело вздохнул. «Алис, прошу вас, господин Гурт, или вы хотите, чтобы я умолял вас на коленях? Ты не понял. Я только что сказал тебе имя твоего отца. Тебя назвали в его честь. Алис, брат тетушки Аксел, мой хороший друг, наставник. Я любил его, как старшего брата. Он был твоим отцом». «Неправда», — отшатнулся Алис. «Тот ужасный старик не мог быть моим отцом. Не смей так говорить о нем», — осадил Гурт сына. «Буду говорить так, как хочу», — огрызнулся Алис. «Он же вечно смотрел на меня, как на ядовитого гада». «Все из-за твоей матери», — тихо проговорил Гурт. «Она, в общем, они с ней поссорились. Она изменила ему, поэтому он не хотел признавать сына. Но Эглави, так звали твою мать, клялась, что ребенок от него. Это не может быть правдой, вы все лжете», — прошептал Алис и отвернулся. В ту же самую секунду в коридоре раздались чьи-то громкие голоса, дверь распахнулась, и в комнату, озираясь, торопливо вошла Эрбат. Гурт обрадованно улыбнулся, увидев свою приемную мать. «Гурт», — с трудом переводя дыхание, проговорила она, — «скорее. Там несчастье с королевой, с госпожой Анидок, я хочу сказать. Господин Нушрак велел позвать тебя». Чертыхнувшись про себя, Гурт опрометью бросился бежать со всех ног. Он даже не обратил внимания на то, что никакой охраны у дверей покоев не оказалось, хотя они должны были выполнять приказ короля и охранять Алиса. Что еще могло случиться, думал Гурт, пока стремглав мчался в покой Анидок. Неужели принцесса Азакерц вновь устроила какую-нибудь каверзу? И почему ее сразу не отправили вслед за Цертихом в башню смерти? Этой чертовке самое место в кандалах, на самой вершине. Если уж никто не смог ее приструнить, то пусть посидит там и подумает о своей дальнейшей судьбе. В покоях Анидок было тихо. Гурт попросил служанку доложить о своем приходе, и уже через минуту к нему вышла камеристка королевы Асерк. «Господин Гурт», — удивилась она, — «что-нибудь случилось? Что с госпожой Анидок?» — взволнованно спросил Гурт. «Она сейчас у господина Нушрака», — пожала плечами Асерк. Не слушая больше болтовню камеристки, Гурт направился в кабинет к Нушраку. Господин первый министр, маршал Ргит и Анидок находились там, мирно беседуя о чем-то. «Слава богу», — обрадованно воскликнул Гурт, — «ничего не случилось». Все трое удивленно переглянулись и, как по команде, уставились на Гурда. «А что должно было случиться?» — удивился Нушрак. «Мать только что прибежала ко мне», — объяснил Гурт, — «и сказала, будто госпоже Анидок стало плохо». «Странно», — протянула Анидок. «Наверное», — предположил Ргит, — «она что-то напутала». В следующее же мгновение в кабинет без стука ворвались Асеркой две молоденькие горничные, а за ними несколько гвардейцев. «Боже мой, какой ужас!» — наперебой закричали горничные. «Господа», — побледневшая Асерка испуганно оглядела присутствующих, — «я даже не знаю, как и сказать. Что стряслось?» — обеспокоенно спросил Ргит. «Принцесса Азакерт сбежала. А еще я не понимаю, как, но госпожа Амуп и малыш Ргит исчезли. Эти две горничные прибежали сейчас ко мне, сказали, покои госпожи Амуп пусты». Следом явились гвардейцы. Анидок испуганно вскрикнула, и муж и отец разом взяли ее за руки, крепко сжав их. «Мы собирались доложить его величеству, что принцесса каким-то образом смогла ускользнуть из башни звездочета. В этот новый, невообразимый кошмар попросту невозможно было поверить, поэтому все сразу же устремились в детскую. Колыбель маленького Ргита была пуста. Анидок, с трудом сдерживая дрожь, подняла сиротливо валявшуюся на полу погремушку. Как только и смогла вымолвить она. «Тихо», — поднял руку Нушрак. Все разом замолчали, прислушиваясь. Из-за стены доносился какой-то глухой звук. «Это там», — Ргит кивнул в самый дальний угол комнаты, где рядом с платяным шкафом была расположена небольшая дверь. «В кладовой», — дрожащим голосом проговорила Анидок. Ключа нигде не было, и Ргиту пришлось выломать дверь, благо замок был старым и некрепким. «Мама, папа», — заплаканная Амуп выбралась из кладовой и, рыдая, бросилась отцу на шею. «Дочка!» Аргит прижал девочку к груди и ласково погладил по голове. «Что произошло, милая?» — спросила Анидок, целуя ее. «Азакерц!» — всхлипнула Амуб. «Она пришла, сказала, хочет поиграть со мной. Попросила оставить нас одних. Предложила поиграть в прятки. Я спряталась в кладовой, а потом стучала, стучала, никто не приходил. Успокойся, малышка!» Нушрек ласково взглянул на внучку и погладил ее по голове. «Все уже позади. Это просто дурная шутка, Азакерц!» «Асырк!» — повернулся он к своей верной служанке. «Уведи ее и не спускай с девочки глаз, хорошо?» Асырк поклонилась. «Конечно, хозяин, не извольте беспокоиться. Пойдем, малышка, я побуду с тобой». Она взяла девочку за руку и, ласково беседуя с ней, увела. «Но где же наш сын?» Нервно хрустя костяшками пальцев спросила у мужа Анидок. «Идем же скорее, надо найти его, маленький мой», — прошептала она, уткнувшись Аргиту в плечо. «Я немедленно распоряжусь обыскать весь дворец», — проговорил Нушрек. «И нужно сообщить обо всем его величеству. Это просто ужасно», — покачал головой Гурт. «Но будем надеяться, что все обойдется. Может быть, мальчика тоже заперли в какой-нибудь потайной комнате. Это самое лучшее, что она могла придумать», — бросил ему Аргит. «Потому что если с моим сыном что-нибудь случится...» Анидок при этих словах сильно сжала ему руку. «Не говори так, прошу», — умоляюще взглянула она на него. «С ним ничего не может случиться». «Да, милая», — грустно улыбнулся Аргит, — «ты права». Нушрек вернулся в сопровождении его величества и тех двух гвардейцев, в которых Гурт без труда узнал тех, кто должен был охранять Алиса. «Все правильно», — проговорил Нушрек, подходя к дочери и зятю. «Она бежала, а Арбат помогла ей. Судя по всему, она каким-то образом раздобыла ключи, выпустила Азакерц. Потом они обе пробрались в детскую, а затем помогли сбежать и Алису. Поганец!» — процедил сквозь зубы Гурт. «Его тоже следовало бы посадить в подземелье, чтобы раз и навсегда отучился делать гадости». «Арбат кричала, что в малой столовой начался пожар», — объяснил один из гвардейцев, — «просила помощь. Мы бросились туда, а когда вернулись, комната была пуста. Теперь-то я уж точно не стану с ней церемониться. Я прикажу повесить эту дрянь», — воскликнул король. «Вот», — Нушрек протянул Аргиту небольшой клочок бумаги, — «это мы нашли в твоем кабинете на столе». Аргит хотел было взять записку, но Анидок его опередила. Она развернула послание и быстро пробежала его глазами. «Нет», — побледневшими губами прошептала она и выронила записку. Клочок бумаги, исписанный аккуратным ровным почерком, медленно, точно осенний лист, сорвавшийся с ветки, спланировал на паркет. Глава 29. Досадливо поморщившись, Азакерц выглянула в окно. «Скоро уже совсем стемнеет, поэтому они должны поторопиться». Крикнув кучеру, чтобы ехал быстрее, она вновь откинулась на подушке. Малыш Аргит вновь раскапризничался на руках у Арбат, и Азакерц потерла ладонями виски. У нее начинала болеть голова от назойливого хныканья. «Сколько можно повторять?» — раздраженно бросила она Арбат, угомони его. «Что же я сделаю, госпожа?» — вздохнула Арбат, баюкая малыша. «Он же еще совсем маленький, ему страшно. А может быть, проголодался. Долго нам еще?» — робко спросил Алис. Азакерц сжала зубы, чтобы не застонать от досады. За все время, что они ехали, эти двое, не говоря уж о ребенке, успели надоесть ей до крайности. Будь ее воля, Азакерц не взяла бы с собой никого, поскольку уже успела убедиться, ни на кого нельзя положиться. Один раз она доверилась Цертиху, и вот что из этого вышло. Карету тряхнуло на очередном ухабе, и Азакерц чертыхнулась про себя. Не хватало еще, чтобы ее начало мутить прямо сейчас. Она вновь украдкой выглянула в окно, отметив про себя, что они уже ехали по горной дороге. Слава всем богам, осталось недолго. Сколько еще ехать? У меня нет больше сил трястись в этой карете. Вновь принялся конючить Алис. Замолчи сейчас же, — прикрикнула на него Азакерц. Или я тебя сию же минуту скину в пропасть. Да заткни ты уже этого ребенка. Напустилась она на Арбат, поскольку маленький Аргит вновь расплакался. Ты шаша, тихо, дорогой, потерпи, солнышко мое, — засюсюкал Арбат. Скоро мы приедем, не надо плакать, ты же у меня храбрый, сильный и отважный воин, правда? А отважные и благородные рыцари не плачут. Азакерц затошнила. Больше всего на свете ей хотелось одного, чтобы Арбат вместе с младшим братом и Алисом провалились сквозь землю. Поскорее бы уже добраться до места. Куда мы идем, Арбат? — спросила Азакерцу запыхавшийся Арбат, когда та вывела ее из темницы. Сейчас мы выйдем через черный ход для прислуги, ваше высочество, и я помогу вам добраться до городских ворот. Вам нужно бежать как можно дальше». «Нет уж», — тряхнула растрепавшимися локонами Азакерц, — «просто так я не уйду. Но вам нужно спасаться», — недоуменно воззрилась на нее Эрбат. «Постой», — Азакерц остановилась, чтобы перевести дух. «Дай меня прийти в себя, спрячь в каком-нибудь надежном месте». «Что ж», — неуверенно протянула Эрбат, — «пожалуй, такое место есть». Она привела Азакерц к себе и укрыла ее в маленькой комнатушке, где хранился всякий хлам. «На тот случай, если кто-нибудь вздумает заглянуть ко мне», — сказала она, — «я запру вас здесь, ваше высочество. Не переживайте, я скоро вернусь. Принеси мне поесть», — приказала Азакерц. На самом деле она была не голодна, но ей необходимо было остаться одной хотя бы на несколько мгновений. Она хотела спокойно подумать, что делать дальше. «Прежде всего, — решила Азакерц, — необходимо расквитаться с Цертихом. Никто не смеет так обходиться с ней». Азакерц не пощадила родного брата и чуть было не убила деда ради мести за свою любовь. Она действительно была готова на все. На самом деле возненавидела Нушрака-младшего, хотя в детстве она была искренне привязана к нему. Но он сам все разрушил. Почему? Ну почему он решил строить козни против Кацерпа? Вот пусть теперь и расплачивается вместе с остальными, думала Азакерц. Цертих же он еще хуже. Брат по крайней мере не лицемерил, а Цертих притворялся, будто влюблен в нее, говорил красивые слова, уверял, будто поможет отомстить, а потом они оба будут счастливы. Все оказалось ложью. Подлец посмеялся над ней и всеми ее чувствами, втоптал их в грязь. «Никто не смеет издеваться надо мной, никому не дозволено поступать со мной так жестоко», — прошептал Азакерц. «Он должен ответить за все свои злодеяния». «Так и будет, он непременно ответит за все сполна. Вот только осудить преступника, вынести ему приговор и привести его в исполнение должна сама Азакерц, а не король». «Да, именно так она и поступит. От справедливого возмездия никто не уйдет, ни Цертих, ни члены ее милого семейства. Пусть теперь не ждут пощады, Азакерц никого не помилует. Жизнь была к ней слишком жестока, так почему Азакерц должна проявлять снисхождение? Нет уж, решено, она сделает то, что задумала. А там уж, будь что будет, может быть, у нее найдутся силы покончить и со своей никчемной жизнью. Ей ведь больше нечего терять. А может быть, она сможет найти выход, спасется и навсегда исчезнет из этого ужасного королевства. Если она не нужна никому, то и ей тоже никто не нужен. Азакерц прекрасно проживет и одна. Впрочем, сейчас не время думать об этом. Прежде всего нужно решить, как выбраться из города, найти укрытие, а после пробраться в башню смерти. Чтобы попасть туда, ей нужна государственная печать. Когда-то давно, дед рассказывал, достаточно было ключа от кандалов, который хранился в королевских покоях. Но однажды ключ чуть было не украли, и с тех пор попасть в башню смерти можно было лишь по приказу короля, скрепленного государственной печатью. Кстати сказать, она имела форму ключа, которая хранилась у деда в сейфе. Пробраться в покой деда, чтобы украсть ее, не представлялось возможным, значит, нужно найти иной способ. «Быстро, собирайся», — крикнула она вернувшейся Эрбат, даже не взглянув на поднос с едой, который та принесла. «Мы уезжаем отсюда, я все тебе объясню по дороге. Ты идешь со мной, шевелись же». «Как прикажете, госпожа», — отозвалась обескураженная Эрбат. Азакерц решительно направилась в детскую. Эрбат не посмела ничего спрашивать и перечить ей. Уже на пороге Азакерц задержалась и приказала Эрбат войти первой и выставить из комнаты служанок и кормилицу малыша Аргита. Укрывшись в оконной нише, она подождала, пока все уйдут, затем вошла в комнату. Амуб страшно обрадовалась, увидев ее. Сестра тут же принялась рассказывать ей последние новости. Отец обещал подарить ей нового скакуна, но она не очень-то рада, потому что ей очень жаль Росинку. И все во дворце ходят грустные, но Амуб ничего толком не говорят, и это ее расстраивает. «Росинка ей очень плохо?» – спросила у Азакерц Амуб. «Я не знаю, Амуб», – улыбнулась Азакерц. «Знаешь, она ласково погладила сестру по голове, давай лучше поиграем с тобой в прятки. Помнишь, как раньше мы любили играть с тобой в саду? Давай», – обрадовалась Амуб. «Ты будешь меня искать?» «Нет, мы с тобой обе спрячемся где-нибудь, а Эрбат, она скоро вернется и будет нас искать». «Правда, здорово я придумала», – Амуб кивнула. «Пошли, Амуб», – Азакерц взяла сестру за руку. «Я знаю, где тебе лучше спрятаться, так чтобы она не нашла. Азекерц решительно потянула сестренку к кладовой. Стоило ему переступить порог, Азекерц захлопнула дверь и повернула в замке ключ. «Прости меня, сестренка», – прошептала она. Затем Азекерц схватила первый попавшийся клочок бумаги, который отыскала на письменном столе сестры, торопливо набросала несколько строк, аккуратно сложила записку и положила сверху книгу. После чего она встала из-за стола и подошла к колыбельке. Азекерц осторожно вытащила мирно спящего брата и подхватила его на руки. «Я спущусь по черной лестнице, тихо, чтобы не разбудить ребенка», — проговорила она, — «и подожду тебя на заднем дворе, в амбаре. А ты пока срочно отыщи Алиса. Мы и его возьмем с собой, он может пригодиться. Но куда мы направимся, госпожа? Не время для разговоров», — отмахнулась Азекерц. «Я все объясню потом. Поторопись же». Арбат не ответила, молча поклонилась и поспешила назад. Азекерц уже начала волноваться. Прошло довольно много томительных бесконечных минут. Она уже начала думать, что с Арбат что-то случилось, ее схватили, или же она просто-напросто предала ее. Она уже собиралась бежать в одиночестве, плевать на все, но она доведет дело до конца, когда появилась Арбат в сопровождении Алиса. «Наконец-то!» – проворчала Азекерц. «Пошли, куда мы идем?» — спросил Алис. «Я тебе потом объясню», — не глядя на него, — проговорила Азекерц. «Уясни одно. Я тебя спасла из заточения». Алис продолжал засыпать ее вопросами, но она уже не обращала на него внимания. Они выбрались из дворца через небольшую калитку на заднем дворе, озираясь, почти бегом бросились по направлению к узкой улочке, ведущей в тот самый квартал, где жили Гурт и Алис. «Иди сейчас же домой», — приказала Азекерц Алису, — «приведи своего кучера. Пусть он запрягает коляску и отвезет нас туда, куда я скажу». Но, начал был Алис, однако Азекерц не дала ему сказать ни слова. «Не рассуждай, иначе лишишься головы. Делай то, что я велела, быстро». Алис, досадливо поморщившись, отправился в дом. Через некоторое время из ворот выехала небольшая карета, которой правил седой человек в ливрее. «Бар отвезет нас», сообщил Алис, забираясь в карету. «Прекрасно», — удовлетворенно кивнула Азекерц и передала брата, которого по-прежнему держала на руках, «Арбат, садись», — приказала она ей. «А ты отвезешь нас в старый замок моего деда. Думаю, ты знаешь дорогу. Как прикажете, госпожа?» Коротко вздохнув, отозвался бар и украдкой переглянулся с Арбат. Азекерц обрадовалась, что пока все шло, как по маслу. Она почти не опасалась погони, поскольку если ее послание нашли и прочитали, то ни мать, ни брат не осмелится на это. Они будут опасаться за жизнь брата, рисковать маленьким Ргитом никто не станет. Разумеется, Азекерц ни за что не причинила бы малышу вред, но остальным вовсе не обязательно об этом знать. Если бы только Алис не ныл всю дорогу, было бы еще лучше. Поскорее бы приехать, потому как эта поездка уже начала утомлять ее, да еще и Ргит так не кстати раскапризничался. Кроме того, уже почти стемнело, а горная дорога, как известно, коварно и опасно. «Приехали, господа», — раздался, к великому облегчению, голос бара. Азекерц выглянула в окно. Они двигались по подъемному мосту, въезжая во двор. «Прекрасно», — кивнула Азекерц. «Думаю, нет нужды напоминать, чтобы ты не болтал лишнего, бар. Боже мой, ваше высочество, какая неожиданность!» Улыбаясь, поприветствовал Азекерц управляющих замка, господин Рыпотин. «Какими судьбами, мы уж и позабыли, когда господа наезжали сюда. Я приехала сюда отдохнуть немного, мне не здоровится последнее время, господин Рыпотин. Матушка и дед отпустили меня, они и сами скоро к нам присоединятся, прибудут сюда. И вот, мой младший брат, ему тоже пойдет на пользу горный воздух. Какой славный малыш!» Принялся умиляться управляющий. «Как он похож на госпожу Анидок. Проводи меня в комнату для гостей. Но, госпожа, ведь в замке недостаточно прислуги, только мы с женой, да горничная. А вам? Мне хватит тех, что со мной, не беспокойтесь. Распорядитесь принести нам молока для ребенка. А после, не заботьтесь о нас, мы будем отдыхать с дороги». Через час, когда они с довольно приемлемым комфортом расположились в комнате для гостей, накормили малыша, и он заснул, Азекерц потребовала принести ей перо и бумагу. Проигнорировав возмущенные возгласы Алиса, который только и делал, что требовал объяснить ему, что происходит, она принялась писать письмо. Алис же, надувшись, уселся в кресло и закрыл глаза, всем своим видом показывая, что ему совершенно все равно, что происходит. Вскоре он задремал. Лишь только за окном забрезжил рассвет, а Зекерц растолкала Алиса, передала ему письмо и приказала ехать обратно в королевский дворец и передать это послание матери и брату. «Я никуда не поеду», — возмущенно зашипел Алис. «Не хочу, чтобы меня опять посадили под замок. Причем, на этот раз они отправят меня в подземелье. Тебе-то хорошо, ты улизнула, а меня опять отправляешь в пасть к дикому зверю. Я же согласился ехать с тобой, поскольку думал, что тебе стало жаль меня и ты хочешь мне помочь. Кроме того, я больше не могу и не хочу видеть Гурда. А ты? Вот что», — Азакерц схватила Алиса за ухо и принялась его выкручивать, — «ты не в том положении, чтобы ставить мне условия. И хватит пустой болтовни, я тебе уже сказала, ты будешь делать то, что приказываю». «Ай!» — вскрикнул Алис. «Не ори, разбудишь ребенка». «Так вот, Алис, повторяю, ты сейчас же отправишься во дворец и отвезешь письмо. Они ничего с тобой не сделают, я позабочусь об этом. А вот если ты откажешься», — она кивнула на Арбат, дремавшую около колыбели малыша, — «я уничтожу вас всех, и тебя, и их. Ты понял меня? У меня есть еще в запасе тот самый яд, и он сейчас при мне, не сомневайся. А места здесь глухие, пропасти очень глубокие». «Уяснил?» — Алис испуганно заморгал. «Еще раз спрашиваю, ты все понял?» «Да». «Тогда, в путь, и не вздумай выкинуть какую-нибудь гадость. Помни, от тебя зависит жизнь Арбата и моего младшего брата. Если они погибнут по твоей вине, а я сумею сделать так, что все поверят в твою виновность, не сомневайся, тебе не жить. Только представь, что с тобой сделают моя мать и маршал, не говоря уж о деде». «Я сделаю, все сделаю», — всхлипнул Алис. Азакердс довольно усмехнулась и подтолкнула его к выходу и подошла к окну. Она видела, как Алис забрался в карету, и Бар, взмахнув бичом, направил ее к воротам. Азакердс вздохнула с облегчением и, чувствуя себя усталой и совершенно разбитой, прилегла на кровати и закрыла глаза. Теперь оставалось только ждать. Глава 30. Остановившись у ворот старого замка, Анидок на мгновение замерла, словно завороженная. Прошлое словно само собой оживало у нее перед глазами, и у Анидок, будто в калейдоскопе, перед глазами замелькали картинки из далеких-далеких лет, когда она была еще совсем маленькой девочкой и жила здесь. Она вспомнила, как любила выезжать на прогулку, задерживаясь иной раз до позднего вечера, а отец вечно ворчал, что она должна соблюдать осторожность, поскольку в горах может быть слишком опасно. А еще раньше, правда, эти времена она помнила сейчас очень смутно, словно во сне, на прогулке она ездила вместе с мамой. Они сидели с ней на берегу реки, и мама рассказывала ей сказку. Потом они собирали цветы, мама хотела сплести венок, но Анидок настояла, что лучше будет сделать просто букет. «Мы отвезем его отцу», — сказала она. «Он будет рад, милая, ведь это же твой подарок», — улыбнулась мама. Еще Анидок любила играть с тетушкой Авоз. Тетушка, бывало, хотела отдохнуть после обеда, но маленькая Анидок настойчиво тащила ее к себе в комнату, потому что ей позарез нужно было показать тете Авоз новую куклу и рассказать историю, которую она придумала про нее. А вслед за этим вспомнился и тот страшный день, когда они с матерью и теткой прятались в подземелье замка. Потом пришел отец, он обнял Анидок, велел ей идти с матерью, но ей так не хотелось отпускать его. И Асырк крепко взяла ее за руку и повела вдоль по темному подземному ходу. «Ваше Величество», — госпожа Аретна тронула ее за плечо, — «мы приехали». Анидок вздрогнула, отгоняя так не кстати нахлынувшие на нее воспоминания. Она кивнула в ответ. «Да, госпожа Аретна, благодарю вас, я просто задумалась. Слишком много воспоминаний, ведь здесь я родилась и выросла». «Я понимаю», — мягко улыбнулась госпожа Аретнап, — «всегда тяжело возвращаться в прошлое. Кроме того», — вздохнула Анидок, — «при данных обстоятельствах это даже неуместно. Что ж, идем». Послание Азакерц, которое отец со слугами нашли в детской, гласило, что всему семейству следует набраться терпения и дождаться утра. «Утром», — писала Азакерц, — «к вам приедет мой посланец и передаст письмо, где я подробно объясню, что вам надлежит сделать, чтобы вновь увидеть маленького Аргита». «Она увезла его», — дрожащим голосом произнесла Анидок. «Господи, что ей еще взбрело в голову?» «Не переживай, дорогая», — принялся утешать ее муж. «Все же я не верю, что Азакерц настолько бездушна и жестока. Она не причинит вреда нашему сыну, своему младшему брату. Очевидно», — хмуро взглянул на них Нушрак, — «она пытается любой ценой спасти себя и не выбирает для этого средств. Это уже слишком», — вздохнул он. Пусть только объявится. Нушрак-младший стукнул кулаком по столу. Я сотру в порошок эту дрянь. А между тем, нам нужно сейчас думать о другом. О моей милой Росинке, светлая ей память. Мы ведь должны похоронить ее, как и подобает, со всеми почестями. Успокойся, родной, Анидок погладила его по голове. Тебе нужно сейчас сохранять спокойствие, хотя я понимаю, это нелегко. Все должно разрешиться наилучшим образом, уверенно проговорил Ргит. И как только наш сын окажется в безопасности, скоро он вновь будет с нами, отец, не волнуйтесь. Рано утром, надо сказать, никто из членов королевской семьи всю не сомкнул глав в ту ночь, во дворец явился Али с собственной персоной. Как только все закончится, проворчал Нушрак-младший, увидев его, я все-таки отдам приказ сурово наказать этого маленького мерзавца. Плевать на господина Гурда, пусть он сколько угодно переживает и просит за своего сынка, но с меня хватит. Я больше не стану потакать его родственным чувствам. Этот гаденыш отправится в башню смерти вместе с моей так называемой сестрицей. Нет, отец, отмахнулся он, заметив, что Ргит собирается что-то сказать, не надо говорить мне о том, что не стоит горячиться. Я буду горячиться, поскольку Азекерц перешла все границы. Абсолютно все. Ты прав, сынок, вздохнула Анидок. Но сейчас нам нужно думать прежде всего о том, чтобы вернуть твоего брата домой. Что же, подытожил Нушрак, послушаем, что велела нам передать Азакерц. Вне всякого сомнения, этот достойный юноша явился сюда по ее приказу. Алис привез от Азакерц письмо, в котором она требовала отдать ей государственную печать. «Вы должны привести ее мне», — писала Азакерц, — «пусть кто-нибудь из вас, либо дед, либо матушка, если изъявит желание мой братец». Сойдет и он, привезет ее мне в старый замок. Никакого эскорта и солдат. Тот, кто привезет печать, обязан приехать в одиночестве. Только в этом случае я соглашусь принять этого человека, заберу печать и верну ребенка. Потом вы обязаны предоставить мне свободу действий. Я уеду как можно дальше от вас, а вы не станете чинить мне препятствий. Только в этом случае вы получите Ргита живым и здоровым. Негодяйка, сжав кулаки, проговорил Нушрак-младший, когда Анидок закончила чтение послания дочери. «Немедленно отправляемся туда с солдатами и возьмем ее под стражу». «Нет», — покачала головой Анидок, — «я поеду туда одна». «Но, матушка, никаких но, сынок, ты же видишь». Она ясно дала понять, что на кону жизнь ребенка.